вам не сказки. Вау. Это вам не сказки. Вау. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степан Клетеевский. Привет-привет! А я Тата Зарубина. В этом подкасте я и Тата проверяем разные сказки, мифы, да, в общем, почти все что угодно, на правдивость. Сегодня мы будем разбирать такую повесть, которая называется «Тайны анатомии». Сегодняшний наш вопрос такой. Может ли человек попасть внутрь другого человека, как в книжке «Тайны анатомии»? К сожалению, вопрос к нам пришел без подписи, но в любом случае за него мы очень благодарны. Да, согласна. Отличный вопрос. Стёп, давай расскажем тем, кто не читал книжку, про что она. Книжка эта рассказывает о брате и сестре. Начинается все тем, что они просто гуляли, увидели, что собирается дождь, и побежали со всех ног домой. Там они поели и решили искать, как им развлечься. В поисках развлечения они забрались на чердак дома, нашли книгу по анатомии. Вдруг неожиданно ударила молния, и они вместе с их котом перенеслись в какую-то темную пещеру. Позже оказалось, что это был род. И сначала они ищут своего кота, а потом путешествуют по организму в поисках выхода вместе с капликой воды, живой капликой воды, по имени Вольняшка. Собственно, эта книга про изучение анатомии человека. Они там забирались в сердце, в легкие, в общем, много куда. Здорово. Ну что, теперь к сути вопроса. Вообще, люди давным-давно пытались понять, как устроено человеческое тело внутри, потому что без этого невозможно разобраться, как оно работает, а значит, и как его лечить. И, в общем-то, конечно, они мечтали попасть внутрь тела человека. Но вопрос, как это сделать и что делать, если это невозможно. Кстати, про анатомию ты знаешь, что это такое за наука? Да, это наука, которая изучает человеческое тело. Да, совершенно верно. Эта наука имеет очень долгую и довольно бурную историю. И в прошлом ученые, которые ею занимались, анатомы, они в первую очередь старались описывать и давать названия разным частям тела и органам и пытались понять их функции, то есть за что они отвечают в нашем организме. В наше время анатомия нужна в первую очередь врачам. Люди начали заниматься анатомии еще в совершенно доисторические времена, потому что им постоянно приходилось сравнивать, например, себя с животными, сравнивать свои способности и понимать ограничения своего тела по сравнению с другими животными. Во время охоты они там, например, ранили животное, какую-то часть тела, и понимали, что вот если они сюда попали, то животное быстро умирает, если они в другое место попали, то они причиняют незначительное повреждение. И так у них складывалось представление о том, где находятся какие-то жизненно важные органы, а потом они начинали разделывать тушу убитого животного и тоже приобретали какие-то знания. Они знали, какие части тела можно есть, знали, что самая питательная часть вкусная — это мышцы, понимали, что мышцы помогают нам двигаться, а из костей они делали оружие и использовали их, например, в строительстве. При этом они знали, что у людей есть кости, и их можно, например, сломать, а потом, если эти кости срастутся неправильно, то человек будет, например, всегда хромать, если это нога, или, не знаю, будет ограничен в движениях, если это рука, ну и так далее. Еще они знали, что если животное ранено или человек ранен и вытекло много крови, то это может привести к смерти. Ну, в общем, у них было довольно много таких основополагающих базовых знаний об анатомии, которые нужны были им для их повседневной жизни. Постепенно люди стали более прицельно изучать устройство человеческого тела. Как ты думаешь, Стёп, где это могло им, например, понадобиться? Ну вот, например, в Египте, когда умирал фараон, его мумифицировали. Наверняка египтянам нужно было очень хорошее знание анатомии, чтобы это все провернуть. Да, совершенно верно. Египтяне, там не только фараоны, а вообще они очень много делали разных мумий, и, конечно, им для этого нужны были очень хорошие знания анатомии. И, на самом деле, из Древнего Египта до нас дошли одни из самых ранних анатомических описаний. То есть, получается, уже тысячи лет назад люди начали пытаться описать устройство человеческого тела. Другая древняя культура, которая дала нам очень много разных научных знаний, и в том числе анатомических, это Древняя Греция. И одним из самых известных древнегреческих анатомов был знаменитый врач Гиппократ, который жил примерно за 400 лет до нашей эры. Вообще Гиппократ считается отцом медицины. Он выделил медицину в отдельную науку, и до сих пор много где врачи, когда получают врачебный диплом, они произносят клятву про принципы, которым они будут следовать, становясь врачами, и эта клятва носит имя Гиппократа. Гиппократ, помимо того, что он много всего сделал для медицины в целом, он еще свел в такой единый труд все, что к этому моменту было известно про анатомию. И на эти его труды потом еще многие века опирались следующие врачи и ученые. Еще один знаменитый древнегреческий ученый Аристотель непосредственно анатомией человека не занимался, но занимался анатомией животных, он вскрывал животных, и на основе этого он делал выводы, в том числе и про устройство человека. Иногда очень правильный с современной точки зрения, а иногда он ошибался, конечно. Но, Тат, слушай, мы же как бы не одинаково устроены с животными. Безусловно, мы не одинаково устроены с животными. Про это мы еще поговорим в этом выпуске. Но есть вещи, которые у нас общие с другими млекопитающими. Например, Аристотель считал, что сердце — это начало сосудов, а сосуды — это то, где находится в организме кровь. И это действительно так и есть. Но при этом он думал, что кровь заполняет только вены, а в артериях содержится пневма. Такое специальное вещество с какими-то специальными функциями в организме. Ну, это точно неправда. Такого у нас точно нету. Да и у других млекопитающих, в общем, тоже. Но просто Аристотель имел дело с артериями умерших животных, а после смерти из артерий кровь довольно быстро уходит, поэтому они казались ему пустыми. Вообще, устройство кровеносной системы еще долго будет практически самой сложной проблемой для исследователей анатомии. Но, кстати, по поводу того, в чем Аристотель ошибался, еще такой интересный факт, что он считал сердце местом, где обитает интеллект. А про мозг он писал, что это холодный и нечувствительный орган, который нужен для того, чтобы охладить кровь, которая происходит из сердца, горячего органа, который вмещает также все чувства, страсти, ум и также отвечает за движение. Да, это звучит очень бредово. Непонятно, как он до этого додумался. Но все-таки у него явно были свои методы изучения. Это был, безусловно, великий ученый, но он был ограничен тем, что люди в те времена понимали и какими они методами располагали. В общем, можно понять, что у древних анатомов вместе с какими-то правильными и разумными, на наш взгляд, суждениями о том, как устроены органы и зачем они нужны, в чем их функции, было и много ошибочных, да, которые дальше постепенно уточняли вместе с тем, как развивались научные методы. Но дальше наука продолжала развиваться, и, наверное, одним из самых значимых анатомов древности можно считать уже древнеримского медика Клавдия Галена. Он жил во втором и третьем веках нашей эры, потом еще почти 1500 лет, но чуть поменьше, считался самым главным авторитетом в этой науке. И никто не хотел с ним спорить. Гален, как и Аристотель, работал в основном с животными, но поскольку он служил врачом гладиаторов, видел множество всевозможных ранений. Знаешь, кто такие гладиаторы, Стёп? Такие люди, в основном рабы, которые сражались на потеху публики. Ну, в общем, да. Именно потому, что они много сражались, у них было много, естественно, каких-то всевозможных ран. И поэтому у Галена была очень большая практика, и уже только поэтому он многое мог понять про анатомию человека. Он во многом уточнил предшествующие знания. Например, он доказал, что не сердце, а головной и спинной мозг как он говорил, являются источниками движения и чувствительности, а также душевной деятельности. Например, чтобы доказать, что спинной мозг – это источник движения, он перерезал спинной мозг еще живому животному и показал, что это вызвало паралич у него. Ну, конечно, это очень жестко. Но ради науки нужны жертвы. Да, вообще Гален много проводил разных экспериментов, и иногда даже публично, и много чего благодаря этим экспериментам смог узнать и доказать. Например, он выяснил, что гортань отвечает за производство голоса, а также объяснил, что артерия переносит никакую не пневму, а самую настоящую кровь. А у него были вот такие вот странные ошибки, или же все он говорил правильно? Да, конечно, у него были странные ошибки. Например, он считал, что кровь – это своего рода такое топливо для нашего организма, и кровь не циркулирует по сосудам, да, и постоянно расходуется. Ее нужно постоянно пополнять. И занимается этим печень, то есть печень производит кровь, создавая ее из пищи и воды. Такая вот у него была гипотеза. Ну, и на самом деле он во многом ошибался. И в первую очередь потому, что основные свои выводы он делал на животных. Тем не менее, очень долго он, как я уже говорила, считался непререкаемым авторитетом. В первую очередь потому, что в средние века люди очень верили авторитетам и считали, что анатомию достаточно изучать по книжкам, а новых как бы исследований можно и не проводить. Ну, в крайнем случае, тоже можно что-нибудь посмотреть на животных. Однако все-таки в какой-то момент появились люди, которые были достаточно смелые, чтобы начать как-то сомневаться в общепринятых убеждениях. Одним из таких людей был анатом Андреас Везалий. Он жил в 16 веке, родился в Бельгии, а потом работал в разных местах, в том числе в Италии. И Везалий считается очень важным человеком в анатомии, ее реформатором и вообще таким основоположником научной анатомии. Вот он был первым, кто решился усомниться в учении Галена. Он опубликовал анатомический атлас с подробными объяснениями, очень хорошими рисунками анатомическими разных частей человеческого тела. И в том числе он обратил внимание на разные неточности, которые он обнаружил у Галена. Обнаружил он их ни много ни мало, но, кажется, больше 200 штук. Это вызвало ужасный скандал, потому что вот он осмелился выступить против такого великого ученого. Эта история чем-то напоминает ту историю из выпуска про гигиену, где тоже были два ученых, Сноу и Земмельвейс. Они тоже совершили важнейшее открытие, но как бы к ним никто не прислушался. Да, такое часто бывает в науке. Но Везалий, видимо, был очень убежденным и каким-то смелым все-таки человеком. И еще важно, что в отличие от большинства своих предшественников и современников, он работал с человеческими телами и самостоятельно их препарировал. Все, о чем он писал, он видел собственными глазами. При этом он с большим уважением относился к Галену, как к учителю и ученому, но считал вот очень важным для себя рассказать миру и своим ученикам, как все на самом деле устроено. Кроме того, он понял, что ошибки Галена вызваны тем, что он работал в основном с другими млекопитающими. Он даже пытался объяснить всем. То есть он показывал, что в некоторых случаях наблюдения Галена были верны для обезьяны, но не верны для человека. Но, несмотря на все его уважение к Галену, от скандала это его не спасло, и в какой-то момент Везалий ушел из университета и вообще перестал заниматься наукой, и остался просто врачом, хоть и придворным, и очень уважаемым, но вот из науки ему пришлось уйти. Среди ошибок, которые Везалий исправил, в том числе он доказал, что центр кровеносной системы – это сердце, а не печень. Это было явно очень-очень важным открытием. За это уважение. Как ты думаешь, кто, кроме вот ученых и медиков, в те времена занимался анатомией? Ну, например, солдаты могли заниматься для ведения военного дела. Черт, я, кажется, больше не могу придумать. Ну, не знаю, изучали ли анатомию солдаты, думаю, что скорее нет. Но точно ею занимались художники, особенно в эпоху Возрождения. А вот я не очень понимаю, зачем художникам анатомия? По-моему, чтобы рисовать Можно просто посмотреть на человека. Ну, вот оказывается, что нет. То художникам очень важно знать то, как человеческое тело устроено внутри, как устроен его скелет, как устроены мышцы, какие мышцы в какой ситуации напрягаются и каким образом. Довольно долго художники либо вообще старались не изображать людей, либо изображали их не очень... Ну, им было, в общем, не очень важно, насколько они похожи на реальных людей. А вот начиная с 15-16 веков изображать человека похожим на человека и, кроме того, еще какое-то портретное сходство, да, чтобы это был определенный человек, художникам стало очень важно. И вот в этот момент они все бросились изучать анатомию. Некоторые из них не просто учили ее, чтобы правильно рисовать, но и делали собственные исследования в этой области. И вот одним из таких художников-анатомов был, знаешь, кто? Леонардо да Винчи. Вообще он сделал огромное множество анатомических рисунков человека и других животных, и довольно много их сохранилось, несколько сотен. И объекты, которые он рисовал, он препарировал сам. Леонардо сделал серьезные открытия в области анатомии и собирался опубликовать свой трактат по анатомии человека, но, к сожалению, он этого не сделал. Вообще о его открытиях стало известно уже сильно после его смерти. Но, например, мы знаем, что он сделал первое точное изображение человеческого позвоночника. В его записях есть самые ранние известные нам описания разных болезней внутренних органов. Но вот, к сожалению, мир об этом узнал сильно после. Во времена Леонардо да Винчи и некоторое время после, так же, как и довольно долго до, заниматься анатомией было очень непросто, потому что вскрытие человеческих тел и церковь, и общество считало чем-то ужасно плохим. В 17-18 веках в Европе и в Америке тоже интерес к медицине очень быстро рос, увеличивалось количество студентов-медиков и врачей, и, несмотря на гигантские трудности, наука продолжала двигаться вперед. Открылось много крупных больниц и школ, где готовили врачей. В них открывались анатомические театры. Это такие специальные помещения, где проводились публичные вскрытия для изучения анатомии. Неплохо публичное вскрытие. Очень мило и интересно. Да-да, поскольку анатомия в тот момент стала модным занятием и модным развлечением, то вот на такие публичные вскрытия, на такие представления приходили далеко не только студенты-медики, на которых это, возможно, изначально было рассчитано, но и просто любопытствующая публика. И вот эти анатомические театры, они были устроены как такой амфитеатр. В центре, внизу, стоял стол, на котором как раз производили это вскрытие, а вокруг него ярусами стояли зрители. Так, чтобы всем было хорошо видно. В общем, как ты понял, Стёп, вот мы с тобой дошли уже там до 18 века и даже дальше, и все это время ученые, врачи, художники имели дело либо с животными, либо с мертвыми телами. А на самом деле, конечно же, они мечтали попасть таки внутрь живого человеческого тела, как с героями нашей книжки. И вот к концу 19 века им это практически удалось. Что, неужели они реально стали маленькими-маленькими, и все, вопрос решен, ответ получен? Нет, они придумали другие способы. Наверное, главный, кто им в этом помог, был немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген. Я знаю, что он сделал. Он изобрел рентген, да? Абсолютно верно. Ох, мощно. Мощное открытие для всего мира. Да, на самом деле до этого был изобретен такой прибор, который называется эндоскоп. Это инструмент с гибкой тонкой трубкой, с зеркалами и линзами, который можно ввести внутрь человека, чтобы посмотреть, что там у него происходит. Возможно, ты слышал про такое исследование, которое называется гастроскопия, когда глотают кишку, что называется. Нет, не слышал, не слышал. Ну, в общем, это когда, например, нужно посмотреть, что там происходит у тебя в желудке, тебе как раз через рот засовывают такую трубочку, там камера, которая показывает на экране все, что врачу нужно увидеть, а еще и может анализ взять. Вот. Но первые были устроены гораздо проще, и самая, конечно, была большая сложность с тем, чтобы как-то осветить то, что трубку в желудок не так сложно, а вот свет туда как доставить, непонятно. Пока это был свет от свечки или от газовой горелки. Это, во-первых, было очень тускло, даже несмотря на зеркала, а во-вторых, часто заканчивалось всякими ожогами и другими неприятностями. Но когда появилось электрическое освещение, все стало гораздо проще, но у этого метода есть понятное ограничение, что таким способом можно добраться только до тех органов, до которых как-то можно добраться снаружи. А вот рентген сделал возможным увидеть то, что совсем, казалось бы, невозможно. Стёп, тебе когда-нибудь делали рентген? Ты знаешь, что он показывает? Да, он показывает все твои косточки. Что тебя фотографировали? Один раз мизинец, ну, ушиб был сильный. И один раз еще что-то, я точно не помню. Да, действительно, с помощью рентгена можно рассмотреть все наши кости. И давай расскажу, как это, собственно, так получилось. Вообще-то рентген не был медиком и совершенно не собирался иметь отношение к медицине или анатомии. Он был физиком и изучал, как электрический ток проходит через разреженный воздух. Он пропускал этот самый ток через стеклянную трубку, из которой был откачан воздух. И однажды он включил в этой своей трубке ток. Трубка, кстати, была еще сверху накрыта каким-то картонным чехлом. А рядом лежал лист бумаги, покрытый каким-то специальным веществом. И вот рентген обнаружил, что в тот момент, когда он включает в трубке ток, этот лист бумаги начинает светиться таким зеленоватым светом. Когда выключаешь ток, свечение прекращается. И рентген предположил, что в тот момент, когда в трубке включают ток, от нее исходит какое-то неизвестное излучение, которое проходит через стекло и через картон, заставляет светиться этот самый лист бумаги. После этого рентген на несколько недель заперся в своей лаборатории и стал экспериментировать с этими лучами, он их назвал X-лучами, и понял, что они по-разному проходят через предметы разной плотности, разной толщины, а также разного состава. Получается, что разные предметы, сделанные из разных веществ, они могут быть более или менее прозрачными для X-лучей. Ну вот, например, когда мы говорим про обычный свет, мы знаем, что есть материалы, которые его легко пропускают, например, стекло, да, прозрачные материалы. Они позволяют цветовым волнам легко через них проходить. А есть материалы, которые задерживают свет и не дают ему идти дальше. Примерно так же и с X-лучами. Бывают непрозрачные для них материалы, которые их задерживают, а бывают те, через которые X-лучи легко проходят. Например, через кожу и мышцы они проходят практически беспрепятственно. Кости уже пропускают гораздо хуже. А есть материалы, которые совсем не пропускают X-лучи. Например, свинец. Еще одно важное свойство этих лучей, которое обнаружил рентген, было такое, что хотя мы их не можем видеть, они точно так же, как и тот свет, который мы видим, могут засвечивать фотопленку и фотопластинку. То есть, на самом деле, с их помощью можно делать фотографии. И после этого он провел эксперимент и сделал первые рентгеновские снимки. Когда делают рентгеновский снимок, вот тебе делали рентген руки. С одной стороны помещают источник рентгеновских лучей, затем руку, а с другой стороны, ну, сейчас тоже какая-то цифровая штука, изначально это была фотопленка или фотопластинка, которую, собственно говоря, и засвечивали эти лучи. Чем больше до пленки дошло лучей, тем сильнее это место засветилось. Поскольку кости плохо пропускают лучи, они выглядят на снимке темнее. Те части, которые лучше их пропускают, они светлые, засвеченные. Видимо, этому ученому поверили. Все-таки мне же делали рентген. И вряд ли кто-то другой сделал в точности такое же открытие. Ну, такое, кстати, бывает. Но да, рентгену поверили, и причем довольно быстро. Он через несколько недель или месяцев после того, как сделал открытие, уже выступал перед научным сообществом. И в том числе показал там, кстати говоря, наверное, самый знаменитый рентгеновский снимок. Это был снимок руки его жены Анны Бертен, на котором видны ее кости и металлическое обручальное кольцо. И после этого, конечно, он стал знаменитостью, и очень скоро, буквально через 5 лет, рентген получил первую в истории Нобелевскую премию по физике. Сам метод называется рентгенография, и он невероятно быстро вошел в медицинскую практику, потому что прибор такой сделать довольно просто, а информации он дает очень много. Хотя, конечно, главное, что с помощью него можно было смотреть изначально, это всякие переломы, болезни костей и легких. А чуть позже, с помощью рентгенов научились видеть и другие органы, например, кровеносные сосуды, желудок, мочевой пузырь, всякие полые органы, потому что перед исследованием в них вводили разные вещества, которые непроницаемы для рентгеновских лучей, и поэтому они оказывались видны на снимке. В какой-то момент люди даже слегка помешались на рентгене, придумывали про него какие-то невероятные легенды, а где-то даже ставили рентгеновские аппараты в обувных магазинах, чтобы лучше понять размер ноги. Звучит очень странно, что реально в обувных магазинах. То есть по ноге просто посмотреть нельзя. Да, я тоже поражена была, когда узнала об этом. Но надо сказать, что далеко не сразу люди поняли, что у рентгеновских лучей есть еще и другие не такие приятные свойства, потому что они не просто так проходят сквозь ткани нашего тела, они влияют на них. И чем больше порция лучей, которая воздействует на организм, тем, собственно говоря, сильнее это воздействие. И очень большие дозы рентгеновского излучения могут вызывать всякие нехорошие вещи, вроде лучевой болезни и опухолей. Так, то есть это все-таки, да, опасно делать рентген? Если соблюдать рекомендации врачей, то нет, потому что современные аппараты уже достаточно эффективны и не сильно тебя облучают. Когда ты делаешь один снимок, это вообще совершенно не страшно. Это не то, что, кстати говоря, первые рентгеновские аппараты, чтобы получить один качественный снимок, нужно было очень долго, иногда, по-моему, часами стоять и вот облучаться. И только после этого можно было что-то разглядеть на снимке. Сейчас, опять же, вот аппараты стали гораздо более эффективными, и фототехнологии тоже стали гораздо более эффективными. И все это стало гораздо более безопасно. Например, когда тебе делали рентген руки, наверняка на тебя надевали такой тяжелый-тяжелый фартук. Да, этот фартук сделан из свинца. Мы с тобой уже знаем, что свинец не пропускает рентгеновское излучение. И вот он должен был защитить все твое тело от того, что на него попали лишние лучи. А вот человек-лаборант, да, который, собственно говоря, делает этот снимок, он вообще обычно находится в другой комнате за стеклом, потому что ему часто приходится иметь дело с рентгеновским аппаратом. И вот чтобы не подвергать себя опасности, он включает его удаленно. Вот здесь важно соблюдать меру. Не нужно делать по снимку каждый день. Это нужно делать только когда действительно нужно, когда про это сказал тебе врач. Тогда все будет совершенно безопасно. Рентгеновский метод все-таки не универсален. Например, он вообще-то мало что может нам рассказать про мягкие ткани, потому что они его не задерживают. Эти лучи свободно сквозь них проходят. Зато про мягкие ткани нам довольно много что может рассказать ультразвук. Технологии УЗИ мы научились у летучих мышей. Интересно. Кого же мы дальше будем учиться, если уже учились у летучих мышей? Вообще-то мы учимся многому у самых разных животных. Да, но пока что самое странное, что слышал ты прям летучую мышь. Ну, потому что летучие мыши, они очень крутые. И, например, они способны к эхолокации. Помнишь, что такое эхолокация? Так, эхолокация — это когда, да, возьмем, в пример, как раз летучую мышь. Она, значит, пищит, и звуковые волны, они идут, сталкиваются с какими-то объектами, потом возвращаются к мыши, и она понимает структуру того, что перед ней находится. То есть, когда мыши пищат, это, скорее всего, они так смотрят. Да, все верно. Только издают они не обычные звуки, да, а ультразвуки. И, по сути говоря, вот эта эхолокация заменяет летучим мышам зрение, потому что им часто приходится ориентироваться в полной темноте, охотиться на крошечных, летающих с бешеной скоростью насекомых, и все это они вот делают с помощью эхолокации. Вот аппарат УЗИ, он, по сути дела, тоже издает такие ультразвуковые сигналы, и по отражению этих волн от наших внутренних органов определяет их очертания, их плотность и всякие разные другие качества. Потому что внутренние органы по-разному пропускают и отражают эти самые ультразвуковые волны. Да, да, вот зачем живот мазать этой холодной штукой, гелем каким-то? Отличный вопрос. Наверное, многим с помощью УЗИ смотрели разные органы, которые находятся в животе, и для этого по животу возят такой штукой, смазывают при этом живот довольно неприятным холодным гелем. Штука, которую возят по животу, это одновременно и источник ультразвуковых сигналов, и наоборот, приемник, да, то есть он и испускает их, и воспринимает обратно. А гелем живот мажут, чтобы между кожей и датчиком не было воздуха, потому что воздух для этого ультразвука практически непроницаем. И, кстати, поэтому внутренние органы, в которых есть воздух, с помощью ультразвука исследовать практически невозможно, да, то есть легкие или желудок мы не сможем посмотреть при помощи ультразвукового аппарата. Получается, что вот гель нужен для того, чтобы убрать этот воздушный слой и улучшить картинку, которую мы видим. И, кстати говоря, самые первые ультразвуковые аппараты были огромными, и человек, которого исследовали, он должен был залезть в ванну и очень долго там неподвижно сидеть, а сканер двигался вокруг этого человека, пока он сидел в ванной. Хорошо, что сейчас это по-другому делается. Не очень хочется для каждого УЗИ лезть в ванну. Да, прогресс не стоит на месте. Это приятно. Так, а вот у УЗИ это вредно? Ну, это может навредить как рентген или нет? Нет, ты знаешь, УЗИ совершенно безвреден. И поэтому, кстати, именно этот метод исследования назначают беременным женщинам, чтобы посмотреть, все ли у них в порядке с ребеночком в животе, потому что вот он совсем ничему не вредит. В отличие от рентгена, он, наоборот, хорошо видит мягкие ткани и органы, да, и с помощью него можно изучать печень, почки, поджелудочную железу смотреть. А еще, кстати говоря, с помощью УЗИ можно наблюдать за всякими органами в движении, да, то есть можно смотреть, как бьется сердце или как работает кишечник, да. Но вот наоборот, кости или, опять же, легкие с его помощью не посмотришь. Мы с тобой вот обсудили рентгеновский метод и УЗИ. Это, наверное, самые распространенные, самые обычные способы залезть внутрь человеческого тела, но есть еще и другие. Например, есть такой метод, который называется компьютерная томография, и про него многие могли довольно часто слышать в то время, когда все много болели ковидом, потому что с помощью компьютерной томографии врачи смотрели, в порядке ли легкие у заболевшего человека. Вообще, томография — это такое послойное изображение. И появилась она тоже довольно давно. Примерно через 25 лет после того, как рентген открыл свои X-лучи и вообще метод заработал, появился такой особый рентгеновский аппарат, который умел делать снимок одного определенного слоя тела пациента. То есть вот, например, тебе нужно посмотреть, что там на глубине 3 сантиметров от поверхности твоего тела. И ты мог так настроить этот аппарат, что он сделает фотографию именно вот этого уровня. Вот. И, соответственно, можно было получить, например, несколько таких снимков, сделанных из разных точек и на разных глубинах, и пытаться как-то все это проанализировать. Но тогда это должен был делать человек. Позже, спустя еще где-то 50 лет, это научился делать компьютер. И появилась как раз компьютерная томография, которая научилась совмещать очень-очень много таких послойных рентгеновских снимков, которые сделаны на разной глубине и с разных сторон, в целое объемное изображение. То есть вот аппарат, который делает компьютерную томографию, он сначала делает серию снимков разных слоев, а потом компьютер их обрабатывает и соединяет в объемную картинку, на которую уже смотрит врач, и вот он может подробно рассмотреть уже в 3D все твои внутренности. Еще есть другой тип томографии, она называется магнитно-резонансная. Она появилась примерно тогда же, когда и компьютерная, но к рентгеновским лучам она уже отношение не имеет. Ее действие связано с другим излучением, электромагнитным. И вот аппарат, который делает эту самую магнитно-резонансную томографию, можно назвать таким гигантским магнитом. И если ты когда-нибудь видел, может быть, в кино, как человек заезжает в такую огромную трубку и лежит там довольно долго, еще там внутри очень громко. Вспомнил, да, точно, я видел такое. Вот это как раз и есть магнитно-резонансная томография. В результате тоже получается трехмерное изображение. Магнитно-резонансная томография, кстати, тоже совершенно безвредна, в отличие от компьютерной. Как ты можешь догадаться, когда делают сотни рентгеновских снимков за раз, это уже может быть довольно ощутимо для организма. И уж ее точно делают только по серьезным показаниям. Мне кажется, мы с тобой сегодня поняли, что со времен Галена и Визалия медицинская наука очень сильно продвинулась. И теперь врачам доступно то, о чем древние анатомы могли только мечтать, а то и не могли даже мечтать. Они могут действительно видеть наши внутренности, они могут исследовать живого человека. Врачи, чтобы назначить какое-то лечение, им не нужно никого для этого разрезать, они могут просто посмотреть, и они могут для этого использовать эндоскоп или рентген, или УЗИ, или томографию. И в зависимости от того, что врач хочет увидеть, хочет понять, он всегда выбирает подходящий для этого метод. Эти методы разные, они не универсальные, и поэтому их, собственно говоря, только врачи и назначают. Но если вернуться к самому началу и ответить на вопрос, то как тебе кажется, мы положительно на него отвечаем, подтверждаем или... Нет. Ну что ж, вопрос был в том, можем ли мы попасть в человека. Да, с помощью всего этого огромного набора всяких приспособлений мы прекрасно можем это сделать. Да, ты недавно сетовал, что мифы давно не оправдывались, но вот, наконец-то мы оправдали. Мы благодарим нашего редактора Анну Шур, звукорежиссера Егора Вилова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Михаила Сарабьянова. Всем пока! Всем пока!